Вы, наверное, плохо знаете географию, знаете карту. Вот ваша вот проимка, вот такая вот забудка. Вот наша такая большая Россия. Вы что, в натуре бесстрашные, что ли? А вы кем прикрываетесь? Вы думаете, что вас приедут америкосы и спасут? Да вы посмотрите на армию Америки. Кто вас приедет, спасет? Заднеприводные пидорасики? У них уже и так очко жалось. Они там, он прижухли в своей Америке и только санкции нам выписывают.